Мне приснилось небо, мне приснился океан, мне приснилось солнце, как оно бежит по волнам. Мы с тобою вдвоем на песке смотрим вдаль за горизонт, и твоя рука в моей руке. Жаль, что это всего лишь сон. Я боюсь открыть глаза, я боюсь потерять этот миг. Я хочу как можно дольше верить в то, к чему не привык. Шум прибоя ласкает песок, и улыбка твоя так мила. Я считаю секунды, ведь вдруг все растает, как дым без следа. Мы с тобою ведем диалог, но сквозь сон непонятны слова. Слышу только наш громкий смех и счастливые голоса. Мы с тобой в этом мире вдвоем, мы вдвоем, и эта мечта нас окутала счастье платком, и в унисон бьются наши сердца. Облака, что по небу плывут, так похожи на легкость души. Доля счастья, позволь мне каприз, этой сказкой пожить разреши. Знаю точно, что скоро проснусь, не увижу рядом той красоты. Крепче за руку твою я возьмусь, не хочу уходить из мечты. Уже тихнет шумный прибой, и застыли вверху облака. Ты исчезла, как легкий туман, что под утро разносят ветра. Я один сижу на песке и считаю наши следы, где кружились с тобой мы вдвоем, и минуту назад была ты. Веет запах сладких духов, и твой смех еще помнит прибой. Этот сон, что меня поразил, без тебя совершенно другой. Я проснулся с надеждой одной, что сейчас зазвонит телефон. Нежный голос мне скажет: представь, я такой чудный видела сон.